перекрестку Мясницкое-Бульварное кольцо тяготело несколько зданий, ныне исторических. Не говоря уже о главном почтамте, географическом центре Москвы, откуда отсчитывались версты дорог, идущих в разные стороны от Белокаменной, Первопрестольной. Здесь же находился Вхутемас, в недавнем прошлом школа ваяния и зодчества, прославленная именами Серова, Врубеля, Левитана, Коровина. Сюда захаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими живописцами, своими сверстниками. Здесь обитал художник Пастернак и рос его сын, который, вспоминая свою юность, впоследствии писал: «Мне 14 лет. Вхутемас еще школа ваяния. Звон у Флора и Лавра сливается с шарканьем ног. Раздается звонок, голоса приближаются. Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества?» Помню маленькую церквушку Флора и Лавра, ее шатровую колокольню, как бы прижавшуюся к ампирным колоннам полукруглого крыла Вхутемаса. Церковка эта вдруг как бы на моих глазах исчезла, превратилась в дощатый барак бетонного завода метростроя, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. Да еще рядом с Вхутемасом против почтамта чайный магазин в китайском стиле, выкрашенный зеленой масляной краской, с фигурами двух китайцев у входа. Он существует и до сих пор. И до сих пор, проходя мимо, вы ощущаете колониальный запах молотого кофе и чая. А потом уже не помню, что. Во дворе Вхутемаса, куда можно было проникнуть с Мясницкой через длинную темную трубу подворотни, было, кажется, два или три высоких кирпичных нештукатуренных корпуса. В одном из них находились мастерские молодых художников. Здесь же, в нетопленной комнате, существовал, как некое допотопное животное, мамонт, великий поэт, председатель земного шара, будетлянин, странный гибрид панславизма и Октябрьской революции, писавший гениальные поэмы на малопонятном древнерусском языке, на клочках бумаги, которые безо всякого порядка засовывал в наволочку. А если иногда выходил из дома, то нес с собой эту наволочку, набитую стихами, прижимая ее к груди. Вечно голодный, но не ощущающий голода, окруженный такими же, как он сам, нищими поклонниками, прозелитами, он жил в своей запущенной комнате. Тут же рядом гнездился левейший из левых, самый непонятный из всех русских футуристов, Вьюн по природе, автор легендарной строчки «Дырбулщир». Он питался кашей, сваренной впрок на всю неделю из пайкового риса, хранившейся между двух оконных рам в 10-фунтовой стеклянной банке из-под варенья. Он охотно кормил этой холодной кашей своих голодающих знакомых. Вьюн, так мы будем его называть, промышлял перекупкой книг, мелкой картежной игрой, собирал автографы никому неизвестных авторов в надежде, что когда-нибудь они прославятся. Внезапно появлялся в квартирах знакомых и незнакомых людей, причастных к искусству, где охотно читал пронзительно крикливым детским голосом свои стихи. Причем приплясывал, делал рапирные выпады, вращался вокруг своей оси, кривлялся своим остроносым лицом мальчика-старичка. У него было пергаментное лицо скопца. Он весь был как бы заряжен неким отрицательным током антипоэтизма, иногда более сильным, чем положительный заряд общепринятой поэзии. По сравнению с ним сам великий будетлянин иногда казался несколько устаревшим, а командор просто архаичным. В общежитии обитали ученики Вхутемаса, которым Октябрьская революция открыла двери в искусство, принадлежавшее народу. Все эти обросшие бородами молодые провинциалы оказались в живописи крайне левыми. Даже кубизм казался им слишком буржуазно отсталым. Перемахнув через Пикассо голубого периода и через все его эксперименты с разложением скрипки в разных плоскостях,